Одесский телефон. Это заблуждение, что в трубке один человек, в одесском телефоне толпы людей в одной трубке. Вы только снимаете, и там начинают суетиться. Это кто к нам присоединился? Ты разве не слышишь? Слышу, слышу. Но он молчит. Где-то молчит. Он молчит. Он не молчит. Я из больницы, не мешайте. Привези мне мыло. Мыло! Вы только что присоединились. Он уже давно говорит. Этот с мылом давно, а вот этот только что присоединился. Что вы послушиваете? Алло! Я не послушаю, я хочу говорить. Я жду, пока вы положите трубки. Почему мы должны положить трубки? Мы начали раньше вас. Но я все время попадаю на вас. И я все время попадаю на кого-то. Но мне не интересны ваши разговоры. А мне не интересны ваши. Алло, товарищи, дамы, господа, я извиняюсь, я из больницы. У нас один телефон на 40 больных. Я умоляю, у меня украли мыло. Вы представляете? Алло, Мила? Да. Это не ты, я. Мила, я. Это разве Мила? Я. Мила, yes. Алло, это Мила? Я. Господа, граждане, товарищи, ну не балуйтесь, я из больницы, ну перестаньте. Я снова наберу. Алло, я. Это Мила? Я. Это ты? Yes. Ты что, сука, на английский перешла? Извините, я сейчас снова наберу. Алло, это Мила? Какая Мила? Мужики, я что, голубой? Брось трубку, дай поговорить. Так, граждане, товарищи, господа, я прошу тишины. У нас очень важный разговор. Ну, буквально 3 минуты. Ну, полная тишина. Ну, очень важный разговор. Алло, ну, так ты ему дал? Дал. И он взял? Взял. Почему же ничего не сделал? Или ты не давал? Дал. И он взял? Взял. И ты все дал? Все. И он все взял? Все взял. И ты сказал, что нам надо? Сказал. И дал. И дал. И он взял? Он взял. Может, ты не то дал? А что я мог дать? И он взял? Взял. Или он не успел? Успел, успел. Он очень быстро взял. И ты ему сказал, сколько ты даешь? Сказал. И он взял? Взял. И ты сказал, что нам надо подписать? Сказал. И что он сказал? Оставьте. И ты оставил? Оставил. И дал ему все? Дал все. И он все взял? Все взял. Ну, будем ждать. Слушай, может, еще дадим? А он возьмет? Возьмет. Ну, давай дадим. Главное, чтобы он взял. Возьмет. Алло, дама, наберите, пожалуйста, 32-48-75. У меня не соединяется. Что вам, мало людей в трубке? Ну, мне очень срочно, пожалуйста. Алло, Толя, подождите, я еще не набрала. Алло, Толя, это Толя? Да, Толя, какой Толя? Отсоединяйтесь. Толя, не соединяйся. Это Толя, отсоединяйтесь, я из больницы говорю. Мне мыло нужно. У меня тяжело больные украли мыло. Толя, ты в больнице? Нет. Что нет? Я в больнице. Это не я. Мила, не слушай, я в больнице. Он врет все. Я с Толей разговариваю. Алло, Толя, иди в АВИР. Почему я должна идти в АВИР? Иди в больницу. Так в АВИР или в больницу? В больницу, в АВИР, Толя, нужно сдать анкеты. Алло, кто там присоединился? Евдокия Ивановна. Первый, да. Второй, да. Третий, да. Кто там присоединился? Да это ты ко всем присоединилась, дура нахальная. Алло, Евдокия Ивановна, пока никого нет. Включите телевизор и скажите, звук есть или нет? Алло, первый, да, второй, да. Вы меня слышите, Евдокия Ивановна? Первый, да, второй, да, третий, да. Они требуют, чтобы вы сказали, они не хотят приезжать. Шум, а звук? Так я не знаю, шум это звук? Нет, шум это не звук. Они требуют, чтобы вы сказали, я от них говорю, есть звук или нет? Я не знаю, шум, большой шум. Так, тетка, клади трубку, шум это звук, все. Леночка, алло, первый, да, второй, да. Леночка, скажи им, что звука нет. Шум такой, что звука нет. А изображение, что? Алло, Толя, отдай анкеты, не держи их. А изображение, что? Алло, Игорек, я не пойду туда. Для меня без телок не отдых. Что-что? Без телок нет отдыха. А изображение есть? Телки нужны, телки. Алло, тетя, не тети, а телки. Это совсем другие женщины. Алло, извините, пожалуйста, простите, куда я попал? Вот я набирал восьмерку. Извините, я сейчас перенаберу. Он думает попасть в другое место. Алло, это опять вы? Да, это мы все опять. А это опять ты? Да. Скажите, пожалуйста, может быть, мне вместо восьмерки набрать воды в рот набери? Со своей восьмеркой. Тут люди двойку набрать не могут. Простите, просто я поднимаю трубку, там уже кто-то говорит. Вот вы мне не подскажете, что набрать, чтобы от вас отсоединиться? Вот набери ведро воды, засунь туда свою задницу, тихо. А что же он, сука, такой тупой? Алло, вы мне просто скажите, куда я попал? Не скажем. Ну вот вы женщина, нет. Но у вас женский голос, ну и что? Так вот я набрал 63-25-10, ну, так я попал правильно? Правильно. Ой, это Клава? Нет. Так вы же сказали, что попал правильно. Вы попали правильно, а не Клава. Подождите, подождите. Это квартира? Да. Это Клава, чтоб ты подох. Женщина, что вы уперлись? Вы же Клава. А он кто такой? Игорь. Какой Игорь? Я не с тобой разговариваю. А я что, с тобой разговариваю? Слушай, Клавка, я уже знаю твой телефон. Я вычислю твой адрес. Я тебе такое устрою. А я не Клава. А мне все равно. Молодочек, отсоединяйтесь, вы всех тут перебудоражили. Hello! Первый, да, второй, да, третий. It is Los Angeles, you speak English? Нет, я из больницы говорю. Excuse me, I need Michael Жванецкий. А, ну это и надо ночью звонить. Да не, он отключается. Да не, его сейчас надо в Аркадии искать. Нет, он сейчас в Москве. Да где в Москве, когда в Одессе? Все хором. 21-80-88. Thank you. I repeat. I call. Что она сказала? Она сказала, что сейчас перезвонит. Так, все, тихо, она будет перезвонить. Тихо, тихо, тихо. Hello. Все. Hello. This is Michael Жванецкий. Все. Yes. Она, my dear Michael. Ой, я чувствую, такая тёлка потрясная. Я уже от голоса возбудился. Слушай, а вдруг он где-то здесь? Алло, Миша, ты здесь? Михаил Михайлович? Да нет, он сейчас в Москве. Да где в Москве? Он в Одессе. Я его вчера видел на пляже. С такими тёлками валялся. Слушай, такие классные тёлки. Как они с такой рухлядью? Он же просто, он же развален, он же еле дышит. Ну вот он на них и еле дышит, да. И им хватает. А что ты думаешь, им же главное это имя. Что имя? Ну, Миша. А что она хочет из Америки? Она хочет справочное. Скажи ей 09. Что 09? Она все равно сюда попадет. А ты, Клавка, положи трубку. Я положила. А вот, кстати, если мы все говорим, на кого счет придет? Голос. А на всех. Кто говорит? АТС. И все положили трубки. Благодарю.